Глава восьмая. Смехотворное преклонение катайцев, а другим словом это и назвать нельзя, перед поэзией и чтением стихов пьяными поэтами остается неразрешимой загадкой для Эмбер и глубоко ее раздражает. Эмбер родом из Сардии, у нее волосы медово-золотистого цвета, отсюда и ее имя. Эмбер — янтарь по-английски. Не особенно изобретательно, но имена куртизанок всегда такие. Она красива, зеленые глаза. У нее длинные ноги, идеальная кожа, и она очень молода. Красоты оказалось достаточно, чтобы обеспечить ей приток клиентов с тех пор, как она появилась здесь, и даже очень увлеченных ею, хотя она не умеет петь и играть ни на одном из их инструментов, а поэзия нагоняет на нее сон. Не каждый торговец шелком или офицер в увольнении, которому нужна женщина на один ветреный вечер или на одну летнюю ночь, желает, чтобы девушка рассуждала о философии или наигрывала бандита из ущелья перед тем, как он поведет ее наверх и бросит поперек кровати. Эмбер обязательно хихикает, когда они так с ней поступают. Мужчин это возбуждает. Пускай она не образована, но кое в чем разбирается. В постели или на полу рядом с ней она точно знает, что делает. У нее талант, особенно если мужчина молод, не слишком уродлив и не ведет себя агрессивно. Некоторые из женщин, которые прожили здесь дольше нее, постоянно убеждают ее внимательнее прислушаться к стихам и даже запоминать кое-какие из них, а также усерднее заниматься музыкой. Они вечно указывают ей на то, что мужчины с большими деньгами, те, кто оставляет для девушки дополнительные суммы денег, им разрешают брать себе половину этой суммы. Обычно люди светские. Именно так обстоят дела в Катае, даже в западном торговом городе. Умница Эмбер, надо заметить, ей нравится данное ей имя, им не возражает. Но она также знает, что торговец, только что проделавший долгий путь, будет щедр к хорошенькой девушке с гладкими ножками, беззаботным смехом и зелеными глазами. И что многим из этих мужчин безразличны или даже скучны, как и ей, навязанные различия между восьмистрочными правильными стихами и любой другой из безнадежно надуманных форм, которые принимает здесь поэзия. Поэзия. Помилуй ее, божественный бык. Здесь необходимо быть поэтом даже для того, чтобы продвинуться по службе. Может ли существовать более явный признак заблудившейся культуры? Эмбер думает, что нет, когда размышляет обо всем этом, хотя и соглашается с доводом нефритового цветка. Если Катай заблудился, почему он контролирует такую большую часть мира? Может быть, в домах удовольствий Синаня или Яньлина, куда ходят аристократы, все иначе. Может быть, там она бы согласилась, что стоит тратить свое время на изучение других искусств. Но Эмбер счастлива в Чэньяо и уже подумывает об одном или о двух торговцах и об одном очень красивом офицере из кавалерии второго округа. Ее вполне устроит, если она проведет год-два в Белом Фениксе, а потом уговорит или упросит нужного человека выкупить ее и сделать своей наложницей. Для девушки такой жизненный план ничем не хуже других. В конце концов, она пришла из жестокого мира. В то лето, когда разразилась чума, она осиротела, и в 12 лет старшая сестра продала ее хозяину борделя. Там Эмбер заметил один купец, направляющийся на восток, и выкупил на продажу. Тут ей повезло, нет сомнений. В Катае она отличается от других, а Белый Феникс — лучший дом в Чэньяо. У нее есть еда и собственная постель, очаг зимой, 2 дня в месяц у нее выходной и еще половина праздничных каникул. Жизнь обошлась с ней не так уж плохо. Эмбер не чувствует никакого желания продвинуться вглубь страны, дальше Чэньяо. В домах удовольствий на Востоке читают еще больше стихов, кроме всего прочего. Ей достаточно часто говорили об этом. Нужно притворяться, что слушаешь и восхищаешься, и понимаешь, подбирать аккомпанемент на пипе, иначе мужчины, тоже одетые в тонкий шелк, будут смеяться не так, или будут полностью тебя игнорировать. И красота девушки, с точки зрения Эмбер, пропадет зря. Пусть женщины постарше, которым необходимо каждый день тратить время на закрашивание морщин и пытаться найти способ удержать внимание клиентов, аплодируют и улыбаются пьяному чтению стихов, держа пипу на стратегически выгодном месте перед своими обвисшими грудями. А Эмбер знает, что достаточно встать определенным образом, а потом просто посмотреть на мужчину через всю комнату. Однако в данный момент, почти что летней ночи, в большой, искусно освещенной приемной Белого Феникса, полной разных людей и надушенных женщин, обстановка совсем другая. Никто не смотрит на Эмбер, хотя она расположилась возле своей любимой лампы подаркой и знает, что ее волосы сегодня ночью очень красивы. Даже один из ее постоянных клиентов, кавалерийский офицер, насчет которого у нее свои планы, стоит среди людей на центральном возвышении. На нем сильно пьяный мужчина, плохо ухоженный, с мягким животом, уже довольно пожилой. Читает стихи. А, насколько могла разобрать Эмбер, о жене и ее отсутствующем муже. Эмбер сильно подозревает, что они возмутительны. Чтение идет медленно, отчасти потому, что поэт прерывает его после каждых нескольких строчек, чтобы выпить. Это стихотворение, увы, не одно из коротких официальных стихов. «Это», — объявил чтец, — голос у него не низкий, но звучный, — «баллада». «Интересно, что это такое?» «Ну, Эмбер знает только одно. Это проклятое стихотворение очень длинное». Тут она заставляет себя улыбнуться. Никто не замечает этого. Одна из девушек, у которой был такой вид, словно она на самом пике экстаза, выдохнула слово «бессмертный», когда этот поэт недавно пришел к ним. «Изгнанный, бессмертный». «Это смехотворно». Эмбер хочет рассмеяться, но понимает, что если сделает это, у нее будут неприятности. Там, откуда она родом, бессмертный, низвергнутый с небес по какой бы то ни было причине, должен гораздо больше походить на человека, умеющего обращаться с мечом, который сейчас лежит рядом с поэтом. И, несомненно, он должен иметь чувство собственного достоинства, которое не позволит ему так явно демонстрировать неспособность удержаться от того, чтобы пить чашу за чашей их лучшего виноградного вина. Пока этого не произошло, но она ждет, что его речь скоро станет неразборчивой, если он умудрится устоять на ногах. От этого мужчины будет мало толку, когда девушка отведет его наверх. И ему самому, и девушке, думает Эмбер. Иногда, если мужчина слишком пьян и не может использовать девушку как положено, он оставляет даже больше денег, чтобы та держала язык за зубами насчет его конфуза. Впрочем, Эмбер кажется, что этому мужчине, этому бессмертному, в пыльной, залитой вином одежде, глубоко плевать на условности. Он продолжает декламировать стихи в неестественно тихой комнате и по-прежнему выпивает по чашке вина после каждых нескольких строк. По крайней мере, этим он производит большое впечатление, признает Эмбер. Две девушки, стоящие возле возвышения, явно взволнованы и торопливо по очереди доливают ему вина в чашку. «Интересно», — думает Эмбер, — «твердые ли у них соски?» Ее одолевает искушение изобразить приступ кашля или перевернуть лампу. Так ее раздражает это зрелище. Никто не смотрит на нее, никто не разговаривает, даже шепотом. Никто не уводит ни одну из женщин в соседнюю комнату. А хозяйку это, похоже, ничуть не беспокоит. Эмбер едва верит своим глазам, когда видит у некоторых девушек и у многих мужчин слезы. Слезы! Красавица Эмбер родом из страны, прославившейся конями и женщинами, и мужчинами, которые полуобнаженными дерутся на кинжалах и гордятся своими шрамами. Ей 17,5, она уже прожила в Белом Фениксе немного дольше 2 лет, но, если честно, думает она может прожить среди этих катайцев до тех пор, пока не высохнет, как виноградина в конце осени, согнется дугой, как колесо телеги, запряженной быками, но так и не поймет их, как и того, почему Небесная Империя правит тем миром, который они знают. Она размышляет об этом в ярости и обиде, когда другой мужчина тихо входит в комнату через открытую дверь вслед за женщиной по имени Лотос. Лотос теперь только дежурит у входа, приветствуя гостей. Она слишком стара, и мужчины больше не приглашают ее в отдельную комнату. Ее руки скрючены и болят в дождь и ветер. Она даже не может играть на пипе как следует. А когда-то она была лучшей из всех. Эмбер видит, как Лотос кланяется этому мужчине так низко, как только может, дважды, пятясь назад, на крыльцо. Конечно, это обычный знак для них всех. Это важный гость с деньгами. Никто, кроме Эмбер, даже не смотрит. Она быстро проводит ладонью по светлым волосам, проверяет шпильки, удерживающие их. Готовит улыбку на тот момент, когда его взгляд найдет ее возле лампы. Но он не смотрит на нее. Он замирает на месте, открывает рот. Он пристально смотрит, и это ее тоже огорчает, на поэта на возвышении. Лицо вновь прибывшего полно благоговения. Он не верит своим глазам. Лотос подала сигнал, что у него есть деньги. Он молод, прилично одет. Можно даже назвать его красивым. Необычные, глубоко посаженные глаза. Эмбер хочет, чтобы он смотрел на нее с таким же потрясенным выражением, когда она распустит свои золотистые волосы и медленным, дразнящим движением сбросит шелковые одежды в отдельной комнате, а потом грациозно опустится на колени, чтобы обслужить его. У нее вырывается проклятие, даже не очень тихое. Две старшие женщины сердито оглядываются на нее. Эмбер отвечает им наиболее подходящим в данный момент жестом. Она высовывает язык. Изучение о пути, которому Тай пытался следовать, хоть и не всегда, он знал, что совпадение, случайную встречу следует воспринимать сдержанно. Если эта встреча зловещая или неприятная, ее следует понимать как урок, который нужно усвоить. Если приятная, то это дар, который нужно принять со смирением. Иногда нет очевидных признаков, склоняющих чашу весов в ту или иную сторону, а просто этот момент, событие, поражает своей неожиданностью. По этому поводу между учителями существовали разногласия. Некоторые говорили, что задача путника — трактовать значение этого момента, как он сумеет, и действовать соответственно. Другие учили, что в жизни бывают моменты, которые позволяют понять их только гораздо позже. Такие моменты, советовали они, нужно просто проживать, осознавать, лишь по истечении времени. То, что Сыма Цянь, изгнанный бессмертный, самый почитаемый поэт империи, оказался в приемной дома удовольствия «Белый феникс» в Чэньяо, где читал одну из поэм, которую Тай любил больше всех, он сразу же воспринял как один из моментов, смысл которых не поддается пониманию. Не было смысла даже пытаться. «Останься в этой комнате», — сказал себе Тай. «Прочувствуй все это, впитай в себя». Однако, прежде всего, имело смысл закрыть рот, который открылся как у ребенка, наблюдающего за фейерверком на празднике Хризантем. Он осторожно сделал несколько шагов вперед. В дорогом доме женщины, похожие в своих разноцветных шелках на бабочек или на цветы, хорошо обучены. Изысканно надушенные, они пропустили его, хорошо или не очень хорошо понимая, как он реагирует, что ему нравится. О таких девушках и о вине, которые они предлагают, и об их игре на флейте или пипе, Тай мечтал все 2 года. А теперь они почти не интересовали его. Он еще немного прошел вперед среди других мужчин вокруг возвышения. Торговцы и солдаты, провинциальные бюрократы в подпоясных одеждах. А вот студентов в этом приграничном городе или в таком дорогом доме не было. Возле возвышения Тай встретил сопротивление, когда попытался подойти ближе к поэту. Он увидел, как гибкая точно тростинка со стильно зачесанными наверх волосами девушка наклонилась, демонстрируя выпуклости идеальных грудей, и налила Сыма Тяню вина, когда он сделал паузу. Поэт подождал, пока она нальет, улыбнулся, выпил всю чашку, поколебался, потом продолжил. «Я помню время беззаботного девичества. Мир представлялся мне загадочным, покуда за милого с большой реки не вышла замуж. Теперь я перемены ветра жду. Когда попутные в начале лета ветры, я думаю, мой муж, ты будешь скоро. Приходит осень, ветер западный лютует. Я знаю, что не можешь ты прийти». Сыма Тянь снова замолчал и взял свою чашку. Ее опять наполнила с другой стороны другая девушка, такая же гибкая, как и первая. Ее темные волосы, рассыпавшиеся в красивом беспорядке, слегка коснулись плеча великого человека. Он улыбнулся ей, и Тай увидел, впервые с такого близкого расстояния, знаменитые, широко расставленные тигриные глаза поэта. Даже, можно сказать, опасные. Глаза, которые знают тебя и мир. С другой стороны. Поэт икнул, потом хихикнул. «О, боги!» — произнес он. «У меня есть друзья в Синане. У меня все еще есть друзья в Синане. Я бы разочаровал их тем, что такое небольшое количество хорошего вина заставило меня потерять нить собственных стихов. Может быть, кто-нибудь...» Он с оптимизмом оглядел окружающих. Тай услышал свой голос раньше, чем понял, что заговорил. «Ты уходишь или приходишь — это всегда печаль, потому что встречи короткие — лишь преддверие скорых разлук. В пути до речного брода сколько минует дней? Вчера мне приснилось ночью, что я тебя догнала. Сквозь волны и ветер мы вместе скакали на серых конях, на восток. На остров бессмертных, туда, где цветут сады. Мы видели утку и селезня, сидящих вдвоем в тростнике, как будто на ширме из шелка их кто-то нарисовал». Толпа вокруг возвышения расступилась, люди обернулись и смотрели на него. Тай прошел вперед, сознавая, что и он сам не совсем трезв. У него кружилась голова от его поступка и от того, что находится среди такого множества людей, среди всех этих женщин, после столь долгого одиночества. Тигриные глаза встретились с ним взглядом и удержали его. Он остановился, вспомнил последние четверостишья. Сыма Цянь улыбнулся. В его улыбке не было опасности, только добродушная, слегка пьяная радость. «Правильно!» — воскликнул он. «Спасибо, друг! А конец ты оставил мне?» Тай поклонился, сжал ладонь в кулак. Он не доверял своему голосу. Он всегда любил слова этого человека и легенды о нем, с тех пор, как простился с детством. Когда он выпрямился, высокая девушка в ярко-красном шелке прижалась к его боку, бедро к бедру. Длинная рука слегка обняла его за талию, голова склонилась к его плечу. Он вдохнул ее запах. Почувствовал прилив желания, заглушивший все остальное. Сыма Цянь, изгнанный бессмертный, который никогда не занимал никакой должности на имперской службе, никогда не сдавал экзаменов, которого, насколько знал Тай, три раза изгоняли из Синаня, как и с небес, который, по слухам из надежных источников, десятилетиями оставался не вполне трезвым, но который, тем не менее, способен мгновенно сочинить поэму, записать ее кистью безупречными иероглифами и поразить человека в самое сердце. Тихо произнес в тишине. «Теперь пожалей меня, милый. Когда мне было 15, все тело мое светилось, как персик, налитый солнцем. Зачем за купца я вышла, который всегда в пути? Теперь вода — мое горе, и ветер — горе мое». Снова тишина. «Несомненно, — подумал Тай, — после такого всегда наступает тишина, повсюду». Рука женщины оставалась на его талии. В ее духах ощущались мускус и амбра. обе составляющие очень дорогие. Он подумал, что это действительно лучший дом в Чэньяо, если девушки в нем пользуются такими духами. «Спасибо, мастер», — сказал Тай. «Но кто-то же должен это сказать», — подумал он. Сыма Цянь сначала не повернул головы. Он поднял руку, держащую пустую чашку. Первая девушка приблизилась и наполнила ее. Поэт выпил ее, снова поднял. На этот раз вперед вышла вторая женщина, не желая отдавать свои права. Глаза поэта, светлые и блестящие при свете ламп, наконец посмотрели на Тая. «Присоединяйся ко мне», — произнес Сыма Цянь, — «если время твоего траура закончилось. Должно быть, это так, если ты с нами. Мы можем выпить вместе». Тай открыл рот и понял, что понятия не имеет, что ответить. Девушка рядом с ним на мгновение прижалась головой к его плечу, напоминание о ее присутствии, обещание. Потом отошла. Тай подошел к возвышению, поклонился, снял свой меч в ножнах и положил его рядом с мечом поэта. Сел напротив него, скрестив ноги. Ему подали чашку, налили вина. Тай поднял чашку в знак приветствия. Он решил быть осторожным и следить за количеством выпитого. Он представления не имел, откуда Сыма Цянь знает, кто он такой. Вблизи поэт выглядел более крупным мужчиной, чем Тай думал раньше. Его длинные волосы, почти все седые, были подвязаны сзади убогим обрывком синей ткани, без шпилек. Одежду покрывали пятна. Лицо поразительно гладкое, без морщин, круглое, румяное и доброе. Однако блестящие глаза его вызывали тревогу, а большие руки с длинными пальцами, несмотря на выпитое, не дрожали. «Я знал твоего отца, разумеется», — сказал он. «Его смерть стала утратой для страны. Мне всегда казалось, что лучшие военачальники добрые в душе и понимают, что такое война. Я думаю, таким и был Шэнь Гао». Он поднял свою чашу и выпил. Тай осторожно сделал то же самое, потом прочистил горло. «Необходимо поддержать разговор, иначе тебя сочтут слабоумным». Девушки спустились на две ступеньки вниз, оставив им пространство для уединения на возвышении. Вечерняя деятельность в комнате возобновилась. Он услышал, как заиграла пипа, потом флейта, раздался смех. Увидел мужчин и женщин, уходящих за занавешенные двери. Таю хотелось быть более трезвым. Он сказал: «Наша семья польщена, конечно, что вам известно, кем он был и кто я». Взгляд светлых глаз на мгновение стал острым, потом в него вернулась насмешка. «Ты правда долго отсутствовал», — ответил поэт. «Я знаю также твоего брата. Шэнь Лю слишком близок к первому министру, чтобы его не знать и не оценивать». Тай уточнил: «Оценивать, но не восхищаться им». Сыма Цянь снова ухмыльнулся. Эта улыбка, по-видимому, была естественным выражением его лица. «Не все восхищаются. То же самое, конечно, можно сказать и о самом первом министре. Мы живем в трудные времена. Оценивать будут их».